и вдруг метнулся к лесу. Только тогда я заметила сверток черной ткани, привязанный к его задней ноге. «Подожди!» Я непроизвольно протянула руку ему вслед, но Джейкоб исчез за деревьями, и два других волка тоже. «Почему он ушел?» — обиженно спросила я. «Он вернется», — сказал Эдвард и вздохнул. «Хочет поговорить с тобой без переводчика». Я наблюдала за окраиной леса, куда умчался Джейкоб. От усталости я ног под собой не чуяла и снова привалилась к плечу Эдварда. Джейкоб появился в поле зрения, на этот раз в человеческом облике, взлохмаченный, обнаженный по пояс, одетый только в черные спортивные штаны и босой, несмотря на холод. Он вышел из лесу один, но его друзья, скорее всего, притаились за деревьями. Каллины собрались в кружок и тихо разговаривали. Держась от них подальше, Джейкоб быстро пересек поляну и подошел к нам. «Ну что, пиявка», — сказал Джейкоб, продолжая начатый разговор, который я пропустила. «Что в этом такого сложного?» «Я должен учесть все возможные варианты», — невозмутимо ответил Эдвард. «А если вы кого-то пропустите?» Джейкоб презрительно фыркнул. «Ладно, тогда пусть остается в резервации. Мы все равно оставляем здесь Коллина и Брейди. Там она будет в безопасности». «Это вы обо мне?» — прорычала я. «Я всего лишь поинтересовался, куда он собирается тебя отправить на время драки», — объяснил Джейкоб. «Отправить? Белла, тебе нельзя оставаться в Форксе», — примирительно сказал Эдвард. «Они знают, где там тебя искать, а если кто-то проскользнет мимо нас?» Сердце у меня ёкнуло, и кровь отхлынула от лица. «А как же Чарли?» — ахнула я. «Он будет с Билли», — успокоил меня Джейкоб. «Если моему отцу придется пойти на убийство, чтобы доставить Чарли, он это сделает. Но, скорее всего, до убийства не дойдет, ведь эта суббота, значит, будет матч». «В эту субботу?» Голова у меня закружилась. Мысли спутались. Я посмотрела на Эдварда и нахмурилась. «Вот черт! Пропал твой подарок!» Эдвард засмеялся. «Дорого внимание», — напомнил он. «Можешь отдать билеты кому-нибудь другому». «Анжела и Бен», — осенила меня. «По крайней мере, благодаря этому они уедут из города». «Ты не можешь эвакуировать весь город», — мягко сказал Эдвард и погладил меня по щеке. «Я хочу спрятать тебя просто на всякий случай. Ведь я же говорил, теперь все проблемы решены. Они нам на один зуб». «Так как насчет того, чтобы оставить ее в Лапуш?» — нетерпеливо вмешался Джейкоб. «Она слишком часто ездила туда-сюда», — ответил Эдвард. «Ее запах остался повсюду. Элис видит только очень молодых вампиров, выходящих на охоту, но, судя по всему, кто-то их создал. За этим стоит кто-то более опытный. И кем бы он или она, — Эдвард многозначительно посмотрел на меня, — ни был, все это может быть подстроено для отвода глаз. Элис увидит, если он сам решит заняться поисками. Но на тот момент мы будем слишком заняты. Возможно, кто-то именно на это и рассчитывает. Я не могу оставить Беллу там, где она часто бывала. На всякий случай она должна быть хорошо спрятана. Возможно, я преувеличиваю опасность, но рисковать не стану». Я хмуро уставилась на Эдварда, выслушивая его объяснение. Он потрепал меня по руке. «Я всего лишь хочу перестраховаться», — сказал он. Джейкоб махнул в сторону густого леса к востоку от нас, где раскинулись горы. «Ну так спрячь ее там», — предложил он. «Места полно, причем в случае необходимости один из нас может примчаться туда за несколько минут». Эдвард покачал головой. «А у нее слишком сильный запах, а в сочетании с моим его легко распознать. Даже если я понесу Беллу на руках, мы оставим след. Мы и так везде наследили в горах. Но вместе с запахом Беллы это привлечет их внимание.